часы, суета на глобусе. Раньше хрен вставал в кровати, а теперь в автобусе. Говорила, ты мне в среду дашь и сзаду, и спереду. Думал, думал, где мне взять двухстороннюю кровать. Лимонад мы пили с Юлей, ели с Анной пирожки. После Юли пил пилюли, после Анны порошки. Ты не лезь, с любовью жонка, по постели не Юли. На работе напряженка, самого вишь заебли. Если б я пошел в разведку, то с собою взял бы Светку, чтобы бросить эту дуру где-нибудь на амбразуру. Для чего тебе часы? Разве только для красы? У тебя ж, мой бедный Вова, неизменно полшестого. Явный признак, кто-то был, с ней постели он курил. Меня бросило аж в жар, ну а если б был пожар? Замер я, глаза разинув, без трусов увидев Нину. Ох, какие габариты, под штанами были скрыты. Я нашла заначку мужа и купила сапоги. Больше мне не пригодятся, с корнем вырвал две ноги. Папа служит президенту, по неделям его нету. Мама служит ПВО, всем дает, а папе во. У любовницы Маришки аккуратные подмышки, у жены моей Лариски не трусы, а так трусишки. Не ругай меня, маманя, что за даром я дала. Вот как крепко я попалась, я без памяти была. Уродилась на беду, я не круглолицею, я не бровью поведу, лучше ягодицею. Домик 8 этажей, там недаром шастаю. В этом доме я уже приглядел жопастую. Трахнул днем, а ночью снова трахнул так, что дрогнул дом. Не подумайте плохого, за околицею гром. Говорила мама мне, ты держи все при себе. Маме я не возражала, хрен всю ночь в руках держала. Мимо Светкиного дома не гуляю без ножа. Там всегда найдет причину изнасиловать мужчину. Меня матушка учила попой поворачивать. Так я быстро научилась капитал сколачивать. Как бываю я у Любы, доберман их скалит зубы. Как бы сей паршивый пес на нас мужу не донес. На березе вместо шишки зреет синий виноград. С утра дать хотела Гришке, да сбежал куда-то гад. Побывали мы у Риты, сделали сближение. Там такие габариты, в три ряда движения. Муж мой старый старичок, ляг скорее на бочок. Рыбки спят уже в пруду, дрыхни, утром я приду. Гербалайф сосала Таня, после мучилась до слез. Никакого нет эффекта, рассосался только нос.